Глава вторая. Не знаю, сколько был в отключке, но, придя в себя, лежал и долго наблюдал за своим джипом, фары которого освещали дерево, разгоняя темноту вокруг. Я все помнил и все ждал, и ждал шума двигателей преследователей или, на крайний случай, топота беркутни, которая, по идее, должна меня уже вязать и паковать. Но минуты шли за минутами, а никто так и не приходил за мной. Силы потихоньку возвращались, и через 20 минут я уже смог сесть, даже приподняться и проковылять к джипу. Стоило больших усилий снова забраться на водительское сиденье и закрыть дверь. Двигатель заглох, когда я еще несся с горки, поэтому отключил освещение, оставив подсветку приборной панели, и включил приемник, чтобы послушать последние новости о том, что произошло в окрестностях Симферополя и о масштабных поисках моей тушки. Но, к удивлению, эфир был чист, и, просканировав несколько раз различные диапазоны, я откинулся на спинку сиденья и тупо уставился на панель навигатора, на которой светилась надпись «Потеряна связь со спутниками». Видимо, я провалился в такое ущелье, где ничего не ловилось. Поэтому, выбрав флешку, где были собраны любимые песни, воткнул ее в приемник и, услышав знакомую музыку Любе, достал из оперативной кобуры ПМ, передернув затвор, загнав патрон в патронник, стал ждать гостей. Но песня сменялась песней, а гостей все не было. Стало светать, но было тихо. Странно. Может, это и есть мой шанс? Силы практически вернулись, поэтому я уже смог достать радиосканер и несколько раз просканировать радиодиапазон в поиске любых источников радиоизлучения. Что-то такое фиксировалось, но так, на грани фона. Ну, должны же преследователи хоть как-то между собой переговариваться и организовывать мои поиски. Но и тут эфир был пуст. Я, чуть пошатываясь, вылез из машины, прихватил пару РГДшек из недавних трофеев, свой карабин, накрутив на него глушитель и, установив коллиматорный прицел, отошел метров на 20 от машины и прилег в небольшом кустарнике, из которого прекрасно просматривалась машина и подходы к вековому дубу. Так я пролежал около часа, но и тут меня никто не побеспокоил. Очень странно. Ну ладно, будем действовать. Вполне придя в себя, достал из багажника камуфляж, в котором недавно бегал по холмам, переоделся, натянул обычные армейские ботинки с высокими берцами, бронежилет «Корсар», который подогнал Димка. Поверх него накинул нагрузку, в карманах которой уже лежали набитые обычными патронами магазины для АКМа. В отдельные кармашки положил 4 гранаты. Прихватил несколько консервных банок из сухих пайков, флягу с чуть подсоленной водой, брикет сухого спирта, складную саперскую лопатку, бинокль, монокуляр ночного видения, ну и кучу всякой мелочи, которая может понадобиться в длительном походе. В набедренной кобуре разместил ПМ, прихватив к нему пару запасных магазинов и около полусотни патронов россыпью. Как особый аргумент, на спину закинул РПО. Такая вещь будет очень к месту при столкновении даже с легко бронированной техникой. Присев на дорожку, я, тяжело вздохнув, двинулся вперед, где, по моему разумению, должна проходить трасса Симферополь-Алушта. Оглянувшись на джип, который столько перенес за последнее время, я еще раз удивился, что на нем ни одной царапины, несмотря на весь сегодняшний марафон. Нажав кнопку на пульте с ключами от машины и услышав характерное пиканье, что говорило о том, что двери заблокированы, повернулся и пошел, надеясь в ближайшее время выйти к трассе. Ага, сейчас. Я шлепал по этому лесу около часа, но так и не нашел никаких особых признаков цивилизации. А солнышко уже припекало, когда выполз на простую проселочную дорогу, которая своей фактурой меня немного удивила. Обычно идут две колеи, между которыми растет травка. А тут и промежуток между колеями был вытоптан, и на высохшей земле явно выделялись следы копыт, что говорило о частом походе по этой дороге гужевого транспорта. Вопросы и несуразность моего положения накапливались каждую минуту. Рельеф местности, растительность сильно отличались от крымской. Да к тому же и отсутствие любых радиостанций, мягко говоря, настораживало. Складывалось впечатление, что я провалился в другой мир, где никто ничего не слышал про радио. Боже, как я буду жить без туповатой попсы и более тупых реклам? Как ни странно, это подняло мое настроение, и, идя по лесу параллельно дороге, я даже стал про себя мурлыкать очередную попсовую песенку. В таком темпе через час вышел к развилке, где одна из дорог выходила прямо к возделанному полю, а вторая — красивому ухоженному дому, утопающему в зелени. Ну, это точно не Крым. Рассматривая в бинокль открывшийся пейзаж, я заметил одну интересную деталь. Нигде не было электрических проводов и, соответственно, столбов, что тоже не могло не настораживать. Я выбрал неплохое место, с которого прекрасно просматривались все дороги и частично усадьба. Собрал хвороста и устроил себе лежанку. Так я пролежал около 2 часов, вообще не услышав характерного звука работы, ни одного двигателя внутреннего сгорания. Но при этом с интересом наблюдал за 2 телегами, с запряженными в них коренастыми битюгами, которые сопровождали бородатые дядьки, одетые в домтканые рубахи, причем все это смотрелось настолько аутентично и естественно, применительно к обстановке, что я уже вполне серьезно был уверен, что попал в другой мир. Самое интересное, у меня не возникали мысли возвращаться к машине и искать путь обратно. Вся моя интуиция буквально кричала: «Там смерть». Чуть позже я попытаюсь вернуться к сыну, к друзьям. Но сейчас надо было выжить, пройти инфильтрацию, легализоваться, а потом уже и вертеть ситуацию под себя. Конечно, какая-то легенда нужна обязательно, но в нынешней ситуации, когда я обвешан оружием и прибамбасами из будущего, что-то придумывать, исходя из местной действительности, будет весьма трудно. Ни времени, ни нынешних реалий, ни даже языка я не знал. Поэтому спалиться в первые несколько минут общения было расплюнуть. Я наблюдал еще 2 часа, хрустя пайковыми галетами и запивая их чуть подсоленой водой, и активно искал выход из сложившейся ситуации. Мое внимание привлекла телега, загруженная дровами, возвращающаяся со стороны леса. Но ведь их туда ушло 2 штуки. Поэтому идея допросить возницу, который, видимо, остался в лесу один, возникла у меня мгновенно. Двинувшись по отчетливому следу, который оставляла груженная телега, я стал осторожно пробираться параллельно дороге. Тут и искать не пришлось. Ругань возницы услышал намного раньше, чем увидел застрявшую телегу. И это меня несказанно обрадовало. Ругался он на самом, что ни на есть, русском языке. Я понаблюдал 10 минут, спокойно и открыто вышел к дороге и максимально дружелюбным голосом проговорил: «Мир тебе, добрый человек». Мужик вздрогнул и рефлекторно схватился за топор, который лежал в телеге, испуганно зыркнув на меня из-под густых бровей. Разглядев мою форму, он часто-часто начал креститься и что-то приговаривать. Так продолжалось 3 минуты, которые я терпеливо выдержал. Поняв, что ему ничего не угрожает, он с интересом стал меня рассматривать с ног до головы, оценивая мою пятнистую форму и карабин, который я держал наготове стволом вниз, при этом оставив правую руку на пистолетной рукоятке, а палец на спусковом крючке. «Не поможешь ли заблудившемуся путнику?» Он нехотя ответил. В глазах у него блеснуло что-то такое неприятное, алчное. «Почему не помочь, коль человек заплутал?» «Ну вот и хорошо. Ты не бойся, добрый человек. Я не сделаю ничего худого, поэтому положи топорик на место». Это ему явно не понравилось. Он еще раз зыркнул прямо мне в глаза и, видимо, что-то там такое увидел, что не решился спорить, и заготовленная фраза о материальной помощи так и не была произнесена. По моему мнению, дело в том, что некоторое время назад я забрал много жизней, и это как-то отпечаталось на мне, и знающему человеку это было прекрасно видно. Он нехотя положил топор и ответил: «Спрашивай, барин». «Тебя как зовут?» «Матвей». «Скажи, Матвей, что это за страна?» Он аж охренел от вопроса. «Так Россия, барин!» Причем выговорил как-то шкодно, что еще раз уверило в том, что я попал в прошлое. «Российская империя?» Он согласно кивнул головой. Это уже становится интересно. И какой сейчас год от Рождества Христова?» Это его добило. Уже более растерянно он отвечал: «Так 1853-й?» Сам того не замечая, я проговорил вслух: «Вот даже как. Скоро в следующем году будет Крымская война, и Россию отымеют. Как давно это не делали? Это я удачно попал. Нахимова увижу, а то все памятники да памятники». Мой собеседник снова начал креститься, посматривая на меня. «Скажи, Матвей, а чья тут рядом усадьба?» «Барыни нашей, Лизаветы Семеновны Михеевой». «Лизавета Семеновна. А титул у нее есть?» Он задумался, но вразумительного ответа дать не мог. Вроде графиня, но информация неточная. «Ну ладно. Чьи усадьбы рядом еще есть?» Он уже спокойно почесал затылок и начал перечислять. У меня снова начала болеть голова, и большинство его трепа я пропустил мимо ушей. Но вот кое-что интересное успел вычленить. Во-первых, мы находимся в Тульской губернии недалеко от села Суры. А вот в верстах 10, возле новоселок, живет интересный человек. Генерал от артиллерии граф Асташев. «Очень ученый человек», как сказал мой собеседник. Судя по тому, что о нем рассказал Матвей, вроде человек адекватный, без крепостных заскоков, но тут придется понаблюдать. Я подробно расспросил у крестьянина, как добраться до этих новоселок, основные ориентиры и примерные расстояния. Это, конечно, была пытка, я и так его понимал с 5-е на 10-е. Тут у человека система ориентиров вообще какая-то дикая. На прощание я его угостил шоколадом в цветастой упаковке. Он с удивлением смотрел на сей незнакомый предмет, поэтому пришлось достать из кармана вторую шоколадку, надорвать упаковку и, откусив кусок, угостить этого человека. Он распробовал шоколад, как-то по-мальчишески улыбнулся и уже добродушно что-то пробормотал про дочек. Я с ним попрощался и попросил про нашу встречу сильно не рассказывать, но как-то сразу не поверил в его уверение. Потом был марш-бросок, еще одна ночевка в лесу, и уже к обеду я вроде как был возле усадьбы генерала. Тут опять устроил себе лёжку по всем правилам маскировки и, вооружившись биноклем, приготовился к долгому лежанию. Наблюдение, в принципе, не дало ничего особенного, ну, разве что, создало мнение о генерале как о рачительном хозяине и весьма предусмотрительном человеке. Он несколько раз появлялся в поле зрения, в старомодном мундире что-то обсуждал с мужиковатым дядькой лет 50, одетым в дорогую гражданскую одежду, которая сейчас, наверное, является писком моды. Потерев уже небритую щеку, я понял, что начинаю уставать от этих бродилок по лесу, и, приняв для себя решение, встал, отряхнулся, привел в порядок форму, скрутил с карабина глушитель, накрутив вместо него простой дульный тормоз-компенсатор, и поменял магазин, заряженный обычными охотничьими патронами. Я шел по дороге, ведущей к усадьбе, мимо ухоженных зарослей, наслаждаясь весенним солнцем и свободой. Рядом с цветущего сада легкий ветерок доносил обалденный аромат, и голова немного кружилась от недавно перенесенных потрясений. С поля раздалось мычание, несколько коров, подгоняемые мальчуганом с палочкой, медленно плелись в сторону деревеньки, расположенной в паре километров. Но все мое сознание радовалось этим минутам, и я чувствовал, что начинается новая интересная жизнь, сильно отличающаяся от той серости, которая меня угнетала в последнее время. Когда подошел к дому, многочисленная дворня с удивлением уставилась на мою пятнистую упаковку. Я явственно услышал шепот, многие крестились, а людей все прибавлялось и прибавлялось, причем практически все поглядывали на меня не сильно дружелюбно, а кое-кто воинственно держал в руках вилы, палки и топоры. Уж как-то не сильно вязалось это с моими представлениями о русских нравах середины XIX века. Как мне помнится из истории, в России возникает большое количество крестьянских восстаний, которые жестко подавляются, но общая тенденция тяжелого системного кризиса империи налицо. Ладно, придется и мне показать себя, и ведь получилось. Уверенный, явно агрессивный вид вооруженного человека, готового завалить любого, кто попробует встать у меня на дороге, производил на всех вокруг впечатление. Вызванный кем-то из дворни на лестнице, ведущей в дом, меня встретил управляющий. Тот мужик в дорогом костюме, с которым во дворе появлялся генерал. Он быстро окинул меня оценивающим взглядом, прикинул качество и, соответственно, стоимость моей снаряги, с видом знатока удивленно остановил взгляд на карабине, после чего сделал вывод, что я не простой босяк с улицы, и чуть надменно, но без хамства, поинтересовался. «Чем могу служить, милостливый государь?» «Я бы хотел увидеться с генералом графом Асташевым». Его брови удивленно поднялись, видимо, что-то не так сказал, но я пошел ва-банк, и обратного хода уже не было. «Как доложить его сиятельству?» «Капитан Звонарев, войска специального назначения по делу государственной важности. Управляющий еще раз оценивающе обвел меня взглядом, но тем не менее провел в гостиную, где молоденькая служанка, которая буквально лопалась от любопытства и постреливала глазками, как главный калибр Миссури, тут же принесла поднос с холодным квасом. «Класс. Вкуснятина. Натурпродукт, честное слово». «Я доложу его сиятельству». Я ухмыльнулся. «Буду ждать. У меня время есть». Опять что-то сморозил. Управляющий так зыркнул на меня, что пришлось в ответ глянуть ему в глаза. Это на него подействовало, и он уж слишком торопливо скрылся где-то в доме. Пока было время, я с интересом осматривал внутреннюю обстановку гостиной, удивляясь тому, как в своем камуфляже, тяжелых армейских ботинках, броннике с карабином на плече и трубой РПО за спиной выгляжу здесь чужеродно. Я залюбовался большущим полотном в позолоченной раме, на котором мастерски был изображен всадник в мундире еще петровских времен, с кавалерийским палашом в руке. Погрузившись в созерцание искусно изображенных поверженных шведских солдат, не заметил, как в гостиницу вошел генерал. Он некоторое время с интересом разглядывал меня со спины, как бы оценивая ту картину посетителя, что ему описал управляющий, и кашлянул для приличия, чтобы привлечь внимание. Я резко повернулся, по привычке сделав шаг в сторону, как бы уходя с возможной линии огня и подхватывая карабин для отражения возможной агрессии. «Но, господин капитан специальных войск, я вас слушаю». В другом времени и в другом мире в городе Прага, в небольшом кафе, хозяином которого был эмигрант родом из Херсона, давно и плотно сидевший на крючке военной разведки генштаба Министерства обороны, сидели два мужчины и маленький 5-летний мальчик. Светловолосый, с темными глазками, он до нельзя серьезным видом сосредоточенно ковырял ложкой кусок торта и запивал его соком. Сидевший рядом мужчина ласково погладил его по голове и тихо проговорил: «Вылитый Санька». Второй разлил по рюмкам водку из небольшого, чуть запотевшего прозрачного графинчика. Дождавшись, когда собеседник подхватит рюмку, он коротко чокнулся и выдал: «За Саньку Звонарева». Второй, удивленно подняв глаза, проговорил одними губами: «Дима, так ведь не чокаясь». «Пока тело не нашли, он считается пропавшим без вести, а не мертвым». Второй, Михаил, выпив, чуть скривившись, продышался и подтвердил: «Согласен». «Ну что, Миха, там творится? А то после событий в Крыму мне спецпроверку устроили, поэтому в этом направлении дрыгаться не могу. Все мои операционные возможности пока заморожены». «Да у меня то же самое. Приезжал следак из внутренней безопасности, мозги наконопатил, но, судя по намекам, никаких предъяв мне не будет. Хотя мое участие в этих событиях, несмотря на все наши кружева с легендами и хитрыми заходами, никто не ставит под сомнение». «И?» «Все будут молчать, но в конторе решили, что для стабилизации ситуации в Крыму, да и для авторитета организации, это будет даже полезно». Дмитрий не выдержал и ухмыльнулся. «Это как?» «Убили жену бывшего сотрудника СБУ, он отомстил. Весьма жестко и профессионально. Всем известно, что бывших не бывает. У нас ведь тоже люди работают, и у всех есть семьи, жены, дети, и никто бы не хотел оказаться на месте Саньки, а тут такой прецедент. Всех заинтересованных лиц неофициально предупредили, что в дальнейшем такими действиями, при угрозе жизни сотрудникам органов госбезопасности и членам их семей, препятствовать не будут. Менты, конечно, что-то вякали, но тут контора пошла на принцип и дело просто замяли. Официально Звонарев с сыном за границей, и то, что его карабин наследил там, на холмах, никак с Санькой не будет связываться». «Что дала поисковая операция?» «А ничего. Наши провели свое расследование, и все там облазали, и выдали те же результаты». «Реальное?» «Реальнее некуда. Саня специально свернул с дороги и вместе с машиной сорвался в пропасть. Следы вроде как есть, но ни машины, ни тела никто не нашел». «Может, все-таки ушел?» «Нет. Ни на одном из подготовленных каналов отхода он не засветился». «Будем считать, что отсиживается где-то на левой хате. Может, ранен. Но рано или поздно Санька выйдет на связь. Поэтому будем пить только за его здоровье». Тем же вечером в Симферополе, в небольшом офисе фирмы, которая занималась системами безопасности, в закрытом кабинете за бутылкой водки сидели два других человека и тоже вспоминали Александра Звонарева. Это были его компаньоны, Юрий Панков и Сергей Аргулов. «Серега, ты уверен? У Витьки Кузьмина завязки в СБУ остались. Санька устроил настоящую бойню. Завалил штук 50 зверьков, а тех, кто убил его жену, вообще подорвал. Хоронить нечего». Панков молча разлил водку по рюмкам. «Ты говоришь, что погиб? Как?» «Его Беркут загнал. Так он в машине специально в пропасть рванул». «Мать, такие ребята из жизни уходят. Из-за каких-то подонков. Ну почему так происходит?» «Борисыч, ты же знаешь, что первыми уходят всегда лучшие». Борисыч принял чуть больше своей нормы и, смотря перед собой, отстраненно проговорил. «Серега, ты чувствуешь, что пахнет кровью?» Аргулов, разжевав маринованный огурчик, согласно кивнул. «Это только начало». Генерал Асташев оказался вполне приятным и весьма умным человеком, и в особой доверчивости его упрекнуть никак нельзя было. Взгляд из-под густых седых бровей умудренного жизнью человека, как рентгеновский аппарат, просвечивал до самого донышка, и у меня пропало всякое желание развешивать лапшу ему по ушам. На предложение поговорить без лишних глаз, да не в доме, он отнесся вполне спокойно, и на мое уверение, что ему абсолютно ничего не угрожает, усмехнулся в усы и коротко ответил, что старику, у которого все в прошлом, уже поздно чего-то бояться. К моим словам, что я путешественник из будущего, он отнесся вполне спокойно и без особого сарказма, но убедить его было трудно. Оружие, экипировка, даже MP3-плеер произвели на него определенное впечатление, и в первом приближении он принял мое объяснение. Дальше я вкратце рассказал ему историю Российской империи, без особых подробностей, но и этого ему хватило, чтобы посуровить лицом и уже другим тоном, более жестким начать уточнять подробности. Удовлетворив свое любопытство и выяснив множество деталей, которые трудно было бы придумать среднестатистическому, ненормальному, он задал серьезный и, кажется, один из главных вопросов. «Кто вы по-настоящему, Александр Владимирович?» «Я? Это длинная история. По образованию военный моряк. В 2001 году закончил Севастопольский военно-морской институт имени адмирала Нахимова». Это его заинтересовало. Нахимова уже знали, и то, что его именем в будущем назовут военно-учебное заведение, добавляло определенный плюсик в ведомости, где он ставил положительные оценки достоверности моего рассказа. Долго служил в армии на флоте, потом перевелся в военную контрразведку. Так, неспешно, идя по весенней дороге, мы вышли в сад и, увлеченные моим рассказом, не заметили, как подошли к покрашенной белой краской беседке на берегу небольшого пруда. Вдалеке виднелся дворецкий, который вроде как прохаживался мимо по своим делам, но реально следил за нами. Я обратил на это внимание Асташева, но он только отмахнулся. Его преданный человек. Мне показалось, что генерал до конца все еще не верит, но желание выговориться было настолько сильным, что из меня информация о будущем пошла потоком. Рассказ про смерть жены, казнь преступников, расстрел колонны боевиков, погоню и срыв в пропасть, а весть о том, что в лесу в 10 верстах находится машина из будущего, заставила его чертыхнуться. Видимо, репутация хозяйки того леска была соответствующая. Предвосхищая его слова, сам успел предложить. «Неплохо бы ее перегнать к вам. А то хозяева того леса найдут, будут права предъявлять, и придется потом с боем отбивать». Тем более там барыня, Лизавета Семеновна, особо весьма жадная и своевольная. Я, конечно, не боюсь, силой отбить машину можно, опыт есть, но как-то не хочется начинать новую жизнь, пролив кровь своих же соотечественников». «Да, я велю оседлать лошадей». «Ваше сиятельство, Павел Никанорович, мне, конечно, стыдно в этом признаться, но в нашем времени на лошадях никто давно не передвигается, и тут в седле я буду смотреться, как собака на заборе». На этом мы прервались. Догадливый управляющий, который, оказывается, при генерале начинал денщиком, когда тот был только молоденьким офицером, выпускником артиллерийского училища и прошел с ним через войны и походы, поэтому пользовался безграничным доверием, уже распорядился и в столовой нас ждал обед. После конкретного перекуса, когда я после нескольких суток поедания сухпаев оторвался на натурпродуктах, генерал велел запрягать бричку и после моего уточнения относительно леса дал команду из новоселок прихватить с собой 10 мужиков с топорами и пилами для прокладки дороги и, если не получится, протащить джип между редкими деревьями. Определенное недоверие и скептицизм со стороны генерала я чувствовал, но прекрасно понимал, что вопрос слишком серьезный, и со стороны графа надеяться на доверие было бы глупостью. Но при этом ясно было видно, какое генерал получал удовольствие от всей этой ситуации и, главное, от суеты и интриги. Мне кажется, этому деятельному человеку в последнее время как раз не хватало именно этого. Он явно не дурак, как нам в свое время представляла царский генералитет советская пропаганда, и сразу смекнул, какие возможности перед ним открываются, поэтому прихватить под свое крылышко все, что касается вещей из будущего, Пока его никто не опередил, для графа Асташева стало весьма интересной задачей. К вечеру мы выехали на дорогу, где совсем недавно мое скромное тело в первый раз вылезло из леса в этом мире. Оставив мужиков, как бы отдыхать, углубились в лес. Поплутав около часа, пока я не нашел свои следы, мы уже спокойно вышли к памятному дубу, где как символ чужеродности в этом мире стоял и дожидался хозяина мой джип. Отключив пультом сигнализацию и забравшись на водительское сиденье, я открыл дверь генералу, который с превеликим трепетом сел на переднее сиденье и осторожно прикрыл за собой дверь. Уже скорее по привычке, включив приемник и запустив с флешки композицию «Любе», я услышал, как из дорогущей акустики полилась музыка, поразился тому, как изменилось лицо генерала графа Асташева. К моему изумлению, по его щеке текла слеза, и заглушив звук, я услышал его бормотание. «Боже, спасибо. Я же знал, что нас ждут великие потрясения. Но ты послал вестника, дал шанс. Егорка погиб, не дожил». А ведь старик прав. Я не стал ничего говорить, вылез из машины, отошел к дубу и присел, прислонившись спиной к дереву, попытался расслабиться. Есть такие люди, которые могут потом не простить, если их видели в минуту душевной слабости. Генерал не молодой дядька, видимо, кого-то потерял, поэтому лучше дать ему побыть одному и полностью осознать, что пришелец из будущего — это реальность, а не мистификация. Просидев так минут 15 и ощущая спиной жесткие линии коры дуба, я почти задремал, когда услышал характерный звук закрываемой двери и, открыв глаза, обнаружил стоящего возле меня графа. Он пристально рассматривал меня, пытаясь заглянуть глубоко в душу. Я не стал отводить взгляд. Смело и спокойно ответил ему. Такая дуэль продолжалась мгновение, но она позволила добиться намного большего, чем несколько часов самого откровенного общения. Легкая усмешка и живой блеск глаз на покрытом морщинами лице сказали мне многое. Проверку на вшивость я прошел. Генерал не мальчик и на сказки, конечно, не повелся. Все это время он тщательно наблюдал за мной и сейчас наконец-то принял окончательное решение. Сев рядом и чуть помолчав, граф Асташев спокойно проговорил. «Александр Владимирович, пора домой, а то часом действительно госпожа Михеева попытается нам помешать. А вы человек непростой, чувствую, не позволите ей». Что я не позволю, он не стал продолжать. Но выразительный взгляд на карабин, с которым я не расставался, дал понять, в какую сторону его завели логические рассуждения. «Вы правы, Павел Никанорович». Уже целенаправленно, исследуя возможный путь вывода машины из леса, мы постоянно говорили с генералом. Точнее, я рассказывал все, что помнил из истории. И про Первую мировую войну, про крах империи, про революцию, про СССР, про Великую Отечественную, про развал страны, про капитализм. Поплутав по лесу и разобравшись с маршрутом, мы наметили несколько мест, где все-таки мужикам придется поработать пилами и лопатами. Пришлось идти к нашему строительному батальону, нарезать задачи и ждать, когда все при свете факелов будет выполнено. Проконтролировав качество выполнения работ, а время-то уже близилось к рассвету, мы с генералом вернулись к дубу и снова уселись в джип. Я повернул ключ, и старый друг тихо заурчал, показывая, что готов к движению. Осторожно объезжая деревья, уже к рассвету удалось выехать на дорогу, где нас ждали крепостные генералы и несколько крестьян из близлежащей деревни, которые заинтересовались тем, что тут делают чужие мужики. Появление джипа вызвало сенсацию. Прежде чем все попытались разбежаться, Асташев накричал на мужиков и приказал возвращаться обратно и держать язык за зубами. Выехав на дорогу, где я смог более-менее развить скорость до 40-30 км в час, мы с генералом под классическую музыку, флешка с которой имелась у меня, с максимальным комфортом для этого времени, поехали обратно в усадьбу графа Асташева.